Глава 19. Я встретила старуху через 2 недели, в пятницу, когда собиралась ехать домой с художки. К этому моменту я думала о ней как-то вскользь, не призывала ее мысленно и не искала глазами, как бывало раньше. Я вообще не знала, нужно ли мне, чтобы она появилась и снова отправила меня куда-то. Но она говорила про 5 переходов, а я использовала только 3, и она обещала вернуться, поэтому я знала, что рано или поздно она придет и спокойно ждала, когда это произойдет. И вот я стояла на остановке под мутным зеленым навесом и ждала автобус, чтобы ехать домой. Откуда она появилась, я не видела. Просто заметила краем глаза, что сбоку кто-то стоит, а это была она, одетая в черную накидку с пелериной. Кажется, это так называется, такая широкая плавная оборка у горла. Мне страшно захотелось ее нарисовать. Она выглядела невозможно старомодной и невозможно элегантной. «Добрый день», — сказала я, вспомнив ее наставление. «Добрый день», — ответила она и сморщила губы. «Хотя у вас тут такие погоды, что добрым его никак не назовешь». День и правда стоял серый, но хотя бы дождя не было. Сейчас меня это волновало, потому что от этого зависело, сможем мы с Андреем погулять или нет. «Звездные войны» мы дальше так и не посмотрели, потому что моя мама больше не уезжала в командировки, а его мама и вовсе работала дома. При них было бы как-то не очень. «Ну что же, мы давно не виделись. Как ты поживаешь? У тебя, должно быть, появились какие-то вопросы?» — спросила старуха. Я подумала про этого несчастного птенца. Уже почти спокойно. Наверное, все-таки город и люди были не настоящими, хотя и выглядели совершенно реальными. Но сейчас меня интересовало совсем другое. «Скажите, то, что сейчас со мной происходит, это вы сделали?» Старуха подняла тонкие брови и хмыкнула. «И что же именно происходит? К чему, по-твоему, я имею отношение?» «Ну, разные вещи. Все изменилось. Вокруг меня появляются люди, они говорят и делают то, что раньше не делали и не говорили». «Ты в этом уверена?» Старуха вздохнула, расправила пелерину на своей накидке и нацелила на меня насмешливый взгляд острых глаз. «То есть ты, наивное дитя, считаешь, что я потратила свое драгоценное время и не менее драгоценные силы на написание некого, как бы правильнее выразиться...» Она изящно потрясла в воздухе костлявыми пальцами. «Сценария?» — тихо подсказала я. «Верно, верно. Некого сценария. И затем вынудила твоих знакомых исполнить роли. Могу сказать тебе с полной ответственностью, я такими фокусами не занимаюсь». «Но вы что-то делаете. Вы же сказали, что поможете мне. Получается, что-то делаете? Я хочу знать, что...» Она легонько постучала кончиком пальца подушки своих очков. «Всего лишь помогаю тебе сфокусировать зрение и слух, больше ничего. Именно этой цели и служат переходы. Ты чувствуешь результат?» «Да, я чувствую, спасибо». Она, прищурившись, вгляделась в мое лицо и медленно кивнула. «Но что-то тебя по-прежнему беспокоит, верно?» «Да, я не могу исправить некоторые вещи. То есть это не вещи, а... Не могу исправить то, что случилось. И я подумала, раз вы можете возвращать людей в той реальности, может, в этой тоже можно что-то такое сделать? Я знаю, что нельзя ничего менять, эффект бабочки и все такое, но если это, например, сделает жизнь лучше, и человек больше не будет переживать, что чего-то не сделал». Она покачала головой, глядя куда-то в сторону. «Ну и ну. Ты все еще думаешь, что единственный вариант преодолеть тупик — это пойти обратно и найти место, где ошибся? А мы ведь об этом говорили. Это место можно искать до бесконечности». «Да, но я до сих пор не понимаю. А как еще?» Вместо ответа она кивком указала мне на приближавшийся автобус. «Думаю, тебе лучше найти ответ самостоятельно. Там, кажется, подходящая дверь. До свидания. Мне кажется, теперь мы встретимся очень скоро». Я растерянно пробормотала. «До свидания». К остановке подъехал необычный автобус. Он был старинный, как на картинке, из тех, у которых наивные круглые фары глаза, а между ними длинный улыбающийся рот. Я никогда на таких не ездила и даже не знала, что они еще ходят. Автобус подъехал, пыхнул воздухом и остановился. Из него никто не выходил. Старуха величаво вытянула руку в сторону двери. Кажется, ее открывают, нажав на ручку. Да, подходящий вариант. Я хотела сказать, что это не мой маршрут, но потом поняла, что никакой разницы нет.